На улицах было очень тихо, и у меня зародилось подозрение, что и впрямь все закончилось. Гонщики разлетелись, никто и не узнал про неожиданный визит, кроме меня. Но, подойдя к трактиру, я понял, что все еще далеко не закончилось. У входа стояли два незнакомца, высокие, стройные, излишне хрупкие, наверное, с планеты низкой гравитации. Лица у обоих тонкие, прозрачные, нечеловеческие, на эльфов из детских сказок похожи. Когда я подошел поближе, то понял, что один из них женского пола, едва-едва были заметны под комбинезоном груди, да и бедра пошире. «Доброго дня вам», — слаженно приветствовал меня парочка. Улыбнулись, но больше никаких попыток к общению не предприняли. То ли ждали они кого-то еще, то ли собирались со всем поселком перездороваться. «День добрый», — прошептал я, проскальзывая мимо. «Ой, что внутри творилось?» Здесь было еще 6 иномирцев. Разделить их на 2 тройки труда не составляло. Один экипаж выглядел совсем как наши люди, только одеты во все темное. Со странными прическами, длинными прядями волос над ушами и с маленькими круглыми шапочками, будто приклеенными к головам. Сидела эта троица на высоких стульях у бара и пила вино. Причем почему-то из своей бутылки, я такое раньше не видел. То ли метаболизм у них иной, то ли обычаи не позволяют чужого пить. Вторая тройка была куда забавнее. Вначале мне показалось, что это тоже экипаж из детей. Потом я понял, что люди-то взрослые, только очень низкорослые и хрупкие, с кожей голубоватого оттенка и светлыми, почти белыми волосами. Я попытался понять, что их такими сформировало, но ничего умного не придумалось. Планета с высокой гравитацией, так были бы кряжестыми. Планета с низкой гравитацией, были бы длинными и тощими. А так словно подростки, только глаза не детские, настороженно серьезные и хлещут водку безостановочно. А наш народ вокруг как с ума посходил. Все в лучших одеждах, подоставали и праздничные, и дедушкины, бабушкины сундуки порастрясли. Лица у всех важные и равнодушные, будто каждый день у нас подобное паломничество иномирцев. Причем не туристов, что только под охраной корабельных пушек веселятся, а по городу лишь с охраной ходят, а именно таких вот, с войских ребят. Говорят все об умных вещах, о внутренней политике, об отношениях с чужими, о достижениях науки, о перспективах внутреннего развития, о премьере фильма «Атлантис», где на выбор целых 10 сюжетных линий, и где «Атлантис» гибнет, и где благополучно на Индорию прилетает, и где Мак-Уильяма обвиняют в краже сокровищ трона, и где оправдывают, и где он гибнет от нехватки кислорода, и где отбирает у своей любимой запасной баллон и в живых остается. Ужас какой! Нет, я понимаю, мне и самому хочется сейчас чем-то блеснуть перед заезжими знаменитостями, о которых каждый день в новостях говорят. И приди я пораньше, может, стоял бы сейчас рядышком с инфантильными астронавтами, громко споря с Ромкой и Цоем, что лучше, 2 разогнанных реаджекс-привода или 1 интерфазник с кварковой подкачкой? Как иномирцам, наверное, смешно нас слушать. А может быть и не смешно. Может быть, все равно. И это еще обиднее. С Ромкой я поздоровался за руку, мы чуть смущенно переглянулись. «Не обижайся», — шепотом сказал Цой. «Да ладно, проехали», — так же тихо ответил я. Мы улыбнулись друг другу, и я подобрался к стойке. Григорий глянул на меня, был он весь замотан и задерган. Даже у него, многое повидавшего, улыбка стала ненатуральной. «Выпить пиво?» — быстро спросил он. «Да все равно, давай водки». Дядька глянул неодобрительно, но рюмку мне налил и положенную закуску выдал. Я отошел в сторонку, специально встал так, чтобы ни с кем общаться не пришлось. Вертел в руке рюмку, смотрел на ненатурально шумный бар. Интересно, а где же семейство Эйка? И тут я их увидел. Конечно, чего бы они пить пошли? Они резвились за стеклянной стеной в бассейне. Мальчик Артем как раз стоял на вышке, готовясь прыгнуть. Рядом замерла наша детвора. Внизу в ярком купальнике стояла Энн Эйка, облепленная девочками так же, как и ее брат мальчишками. Выглядели они совсем мирно, и я с легким смущением вспомнил свой ночной страх. «Алексей!» Я повернулся. За спиной стоял отец Виталий, тоже с рюмкой и огурчиком. «Ты слышал что-нибудь об этих несчастных детях?» «Ну, мне говорил капитан Агарин». «Да, он всем сказал». Отец Виталий вздохнул. «Они уже объявили, что им нужен 3-й член экипажа, потому я к тебе и подошел, Алексей». «Я все знаю, эта девочка-убийца». Священник перекрестился. «Не в этом грех. Многим в нашем несовершенном мире приходится держать в руках оружие. Кто обвинит человека, честно работающего телохранителем или киллером? Меня другое тревожит, Алексей. Я поговорил с малышкой. У нее совсем нет понятия греха». На всякий случай я кивнул. «Знаю, тебя переполняют мечты покинуть нашу общину», — с легкой укоризной сказал отец Виталий. Опустив глаза, я кивнул. «Это не грех», — строго сказал священник. «Я тебя сам благословлю в дорогу, если судьба так повернется. Но не с ними. Хорошо?» «Хорошо, и все-таки я не удержался от вопроса. А почему не с ними? Это опасно для меня?» «Конечно», — отец Виталий укоризненно покачал головой. «Неужели ты не понимаешь? Ты не знаком с бурным человеческим миром империи, и начинать путь в таком обществе...» Он вздохнул, залпом выпил. Крякнул, заел огурчиком. «Даже не думай», — наставительно добавил он. «Хорошо?» Так он и отошел, смутив меня до чрезвычайности. «Вся община обо мне печется». Я еще раз глянул на бассейн, но девочки там уже не было, только ее брат что-то рассказывал нашей детворе. Ушла куда-то. В этот миг дверь трактира отворилась, и Энн Эйка вошла собственной персоной. Поверх купальника она набросила халат, кивком поздоровалась с иномирцами в темном, а вот экипаж из инфантильных даже взглядом не удостоила. Прошла к стойке и сказала дяде Григорию: «Квас водку, двойную». Дядька поморщился. «У нас не принято наливать спиртное детям». «У меня гражданство Культхаса, я имею все гражданские права». С очень неодобрительным видом дядька смешал в высоком стакане 100 граммов лучшей водки с шипучим темным квасом, кинул туда кубик льда и ломтик соленого огурчика, как положено, воткнул тонкую соломинку. Энн выгребла из кармана халатика пригоршню мелочи, расплатилась, забралась на крутящийся стул, оглядела трактир. Я заметил, как люди отводят взгляды. «Да, у меня права взрослого человека», — тихо сказала Энн. Потянула напиток через трубочку. «Да, я училась в специальном учебном заведении. Умею убивать. Так ведь многие умеют, даже среди вас, верно?» Никто ей не ответил. «Так почему вы не хотите с нами лететь?» — воскликнула она. «Это совершенно безопасно, честное слово. И я, и Артем умеем управлять яхтой. У нас все шансы выиграть, все!» Гонщики в темном остались невозмутимы, а вот похожие на подростков заулыбались. Видимо, они свои шансы тоже ставили достаточно высоко. «Даже если непобедим», — девочка сделала еще глоток, — «все равно разве никто из вас не хочет путешествовать? Увидеть другие миры? Потом вернуться, если нигде не понравится. Слово чести, мы доставим обратно того, кто полетит с нами». Отец Виталий оглядел притихшую паству, вздохнул и твердым шагом направился к девочке. «Вы хотите предложить свою кандидатуру?» — самым невинным видом осведомилась Энн. Но мне вдруг показалось, что под ее тоном прячется глухая тоска. «Милая девочка», — хорошо поставленным голосом произнес наш священник, — «я хочу лишь объяснить, почему никто не сможет вам помочь». «И почему же?» «У нас тихая и мирная планета», — сказал отец Виталий. «Мы христиане, православные. И даже в рамках церкви единой воли мы немножко особенные, понимаешь?» «Не совсем», — отчеканила девочка. «Это надо заглядывать далеко-далеко в историю, милая», — священник покачал головой. «Наш народ очень многое пережил. Очень долго он истреблял сам себя. 300 лет назад мы лишились даже собственной страны, да так, что и не заметили того. Мы забыли свои корни, потеряли веру, и все наше возрождение связано было с верой. Не просто с верой, с верой отцов, дедов, с верностью традициям, с отказом от насилия». «Я историю знаю», — Энн встряхнула мокрыми волосами, вытащила из бокала соломинку, сделала крупный глоток. «Короче, пастырь». «Девочка, трусов среди нас нет», — тихо произнес отец Виталий. «И никто не боится с вами лететь, даже если ты и впрямь столь совершенный киллер, как говорит капитан Агарин. А уж помочь ближнему, помочь слабому — прямой наш долг». «Что же тогда?» То ли она опьянела от немалой для ее возраста и сложения дозы, то ли просто завелась. «Милый ребенок», — столь же мягко продолжил отец Виталий. Твое существование — прямой вызов нашим обычаям и традициям. Не принято у нас, чтобы маленькая девочка умела убивать. И потому быть с тобой рядом значит не помочь вам, а навредить себе. Понимаешь? «Брезгуете?» — резко спросила девочка. «Скорбим!» — отец Виталий склонил голову. «Прости, но здесь ты не найдешь попутчика». «Ваши дети куда разумнее вас», — девочка прищурилась. «Даже если кто-то из них по молодости и наивности захочет с вами лететь», — в голосе Виталия прорезались жесткие нотки. «Его не отпустят. У нас не культхоз. Совершеннолетие наступает в 16 лет, а никто из взрослых с вами не отправится». Секунду девочка размышляла, потом посмотрела на Григория. «Вы тут единственный, кто служил в имперских силах, воевал, повидал вселенную», — сказала она. Быстро же Энн собрала информацию. «Вы не молодой человек, но неужели вам не хочется еще раз повидать иные миры, да и заработать на омоложение, на Атан, в конце концов?» «Может быть, отец Виталий и испугался за ответ Кононова?» «Я нет. Я дядьку хорошо знал». «Повидал, повоевал». Григорий перегнулся через стойку, посмотрел Энн глаза в глаза. «Потому и вернулся. Потому и не полечу с вами. На омоложение, даст Бог, еще успею заработать. Ну, а Атан мне не нужен. У нас тихий мир». Энн как-то сразу сникла. Наверное, до сих пор она еще надеялась, что найдет себе попутчика. Допила коктейль, поморщилась, отставила бокал с ломтиком огурца на дне. Глянула на меня, пробормотала. «Какая гадость это ваша квас-кола!» «Конечно», — сказал Кононов. «А ты не заметила, что никто вокруг ее не пьет?» «Гадость», — со вздохом подтвердил отец Виталий, — «исключительно для туристов». «Нет, все-таки они молодцы. Трактирщик и священник — вот кто на самом деле душа нашей общины, а не совет старейшин или городничий». Только что перед гражданами сидела странная, опасная девочка, не то выпрашивающая, не то требующая чего-то непонятного, а теперь обычная глупая туристочка, ко всему еще малолетняя и с гонором. Все сразу заулыбались, снисходительно, по-доброму. Ромка Цой, подходя к Григорию за добавкой, даже потрепал ее по мокрой голове. Энн дернулась, но выглядело это совсем уж жалко и смешно. Ребенок, притворяющийся взрослым. Инфантильные голубокожие иномирцы со звоном сдвинули рюмки. Другой экипаж о чем-то оживленно заговорил на непонятном наречии. Видимо, они обсуждали изменившиеся шансы на победу. Энн спрыгнула со стула и пошла к двери в спортивный комплекс. То ли одеться, то ли рассказать брату о неудаче. Перед ней расступались, будто боялись задеть ненароком. И в этот миг наружные двери распахнулись, и в трактир вошел Агарин. Лицо его было помятое, видно, всю ночь не спал и очень-очень напряженное. «Капитан, это ваша вина!» — звонко и зло закричала девочка. «Вы разгласили информацию обо мне и сорвали полет! Вы за это ответите!» Денис глянул на нее совершенно мимолетно. «Успокойся, это абсолютно неважно». «Неважно?» — девочка рванулась к нему, и я вдруг вспомнил про то, что она может убивать голыми руками. «Неважно?» Агарин не шелохнулся. На миг их взгляды скрестились в коротком противостоянии, и девочка остановилась. «Неважно», — повторил капитан. «Я уполномочен сообщить всем участникам регаты, что гонка остановлена». Голубокожие вскочили. Как это произошло, я не заметил, но в их тонких детских руках блеснули короткие кинжалы. Люди в темном оказались выдержаннее. Переглянулись, и один из троицы задал вопрос. «Основание, капитан». «Лейтенант Тараки даст вам все объяснения». Денис шагнул от двери. И в трактир вошел военный, которого я прежде не видел.